Он целый день тоскливо бродил вокруг темно-красной кирпичной стены, за которой стояла городская тюрьма. За железными решетками были видны бледные лица арестантов, но Николая между ними не было. Ленька подходил к тяжелым запертым воротам тюрьмы, но часовой сердито гнал его прочь. Наступала уже весна, шли частые дожди, но земля была промерзлой, и кое-где во рву лежали грязные бугорки снега. Голодный и промокший до нитки мальчик с трудом дотащился домой и потом был отвезен в городскую больницу с жестоким воспалением легких. В тяжелые бредовые дни он видел перед собой лицо своего потерянного друга и слышал его слова: «Не горюй, мы еще увидимся». Хозяин, не надеясь на выздоровление Леньки, махнул на него рукой. Леньку выписали из больницы прямо на улицу, хотя все знали, что он сирота и дома у него нет. Шатаясь на слабых ногах, Ленька шел по мостовой, держа в руках уголок с гостинцами, которые ему дали на дорогу больные из той палаты, где он лежал. Весеннее солнце уже обогрело землю, молодая трава густо зеленела по обочинам улиц. Гордей Лукич, получив заказ на перевозку товаров, готовил баржу к отплытию и решил справиться о Леньке. Не дойдя двух кварталов до больницы, он увидел двигающуюся ему навстречу худенькую фигурку мальчика. И Ленька снова попал на баржу. А Николай он больше никогда не слыхал. Встреча с большим и настоящим другом осталась в его памяти как случайный, вспыхнувший и погасший огонек на пути. Глава 23. Мечта и действительность. Голова Динки еще лежала на подушке, но в ней уже беспокойно копошились три главные мысли. Одна, радостная и спокойная, была о Леньке. Простил ее Ленька. Хорошо бы повидать его и сказать ему все-таки, что тогда на берегу она подвела его под кулак нечаянно. Другая мысль, не дававшая Динке покоя, была о тайном и важном поручении, которое Костя обещал дать Алине. Динка во что бы то ни стало решила выведать эту тайну. Конечно, не у Алины. И третья мысль, заставившая девочку вскочить с постели, была о художнике в белом халате. Этот художник, наверное, уже пришел и ждет ее. Как она могла забыть? Ведь он сказал, что она прелесть. Никто так не говорил, а он сказал: «Надо скорее идти». Динка осторожно подходит к двери и, приоткрыв ее, изучающе вглядывается в лицо спящей Кати. Спит Катя. Алина тоже верно спит. «Сейчас я как разоденусь, как расфуфырюсь!» А художник скажет: «Вот ты какая прелесть! А я и не знал!» Улыбаясь, думает Дина, лихорадочно роясь в шкафу, где висят праздничные платья. «Алинина, мамина, Мышкина!» — шепотом перечисляет она. «А вот мое! Это платье шили ей к Пасхе. Оно белое, батистовое, и все в пышных оборках». Динка тянет с вешалки платье, чуть не уронив на себя весь шкаф. Потом хватает гребень и, зажмурившись, дерет спутавшиеся за ночь волосы. Она дерет их так, что даже приседает на пол. Но ей необходимо заплести косы. Хотя бы две небольшие коски по бокам. Потом она роется в Мышкиной коробке с лентами. Если бы эти противные волосы примазать льняным маслом или хотя бы рыбьим жиром. Но рыбий жир плохо пахнет. Может, художник не любит этого запаха. Но Динке некогда задумываться об этом. Она очень спешит. Мягко шурша, набегают на берег волны. Солнце золотит песок. С пристани доносится глухой шум. Баржа кажется меньше и уютнее. Издали она похожа на большую, разбухшую на воде лодку. Позднее придут на берег дачники, но сейчас здесь никого нет. Только одна Динка стоит на берегу,